и от этого дома пришлось вскоре отказаться. На прощание мы провели несколько недель в маленькой деревне на Баденском озере по ту сторону Мейерсбурга, городка, словно уложенного в игрушечную коробку. Часовые башенки возвышались над сводчатыми городскими воротами, вокруг которых тянулась городская стена укреплений. Маленький паровоз пронзительно гремел, пыхтел и свистел на своем пути, проезжая по дюжине деревенек, пока мы не доехали до конечной цели — Хайлигенберг. Мы разместились в местной гостинице. Купание стало сейчас редким событием — один раз в неделю. Совсем рядом с гостиницей находился дворец, который возвышался над простершейся над ним долиной. С подвесного моста, укрепленного в горах, он казался кораблем, оставшимся здесь после потопа. Вскоре папа и мама подружились с семьей, жившей во дворце. Дом был полон внуками, его владельцы и их друзьями. Все в возрасте около 10 лет, точно так же, как мы. Было также внушительное количество гувернанток и домашних учителей. Нас отдали под их попечительство, и с тех пор, пока длились каникулы, мы не часто видели своих родителей. Они не могли понять, почему мы вечерами возвращались домой хоть и счастливыми, но в весьма потрепанном виде, покрытыми ссадинами и синяками, в разорванных и грязных платьях. Все просто. Как только взрослые исчезали из поля зрения, тотчас начинались беспощадные битвы. Без всякого сожаления была объявлена война. Несколько двоюродных братьев и сестер бились на нашей стороне. Но кроме этого первоначального выравнивания сил не было больше никому пощады. Мы скользили вниз по отвесным густо заросшим травой склонам холма на диванных подушках, в возбужденной охоте за врагом и, спасаясь бегством, пытались достичь подземного хода под холмом, где потом обе борющиеся стороны забрасывали друг друга белым, мелким, царапающим песком. Вооруженные подушками, взятыми из бесчисленных гостиных, мы подкарауливали друг друга в темных углах коридора. В четверг огромный рыцарский зал по полированному паркетному полу, которого во все остальные дни недели восхищенные туристы ходили в специальных тапочках, был предоставлен милым детям для игр. Обе партии мчались друг на друга из противоположных концов огромного зала в сапогах с рифленой подошвой, чтобы затем столкнуться, скользя и падая в центре зала, изнемогая от смеха. На следующее утро мастера устраняли повреждения пола, и посетители вновь шуршали в тапочках по залу в оставшиеся дни недели. «Дети, тихо!» было единственным мягким предостережением. Так как тот факт, что были каникулы, и что бабушки и дедушки безумно баловали своих внуков, гарантировал нам полную безнаказанность. Время от времени, впрочем, подкрадывался какой-нибудь дядя или тетя и разнимал борющихся, чтобы они в одиночестве могли немного успокоиться. На какое-то время тогда объявлялся мир, и меч раздора закапывался в землю. А мы занимались более невинным делом, заготавливанием сена или ездой на мопеде с секретарем. Все закончилось однажды общим пышным празднованием дней рождения, где для всех на столах громоздились пирожные и подарки. Это были незабываемые и захватывающие каникулы, которые для нас никогда больше не повторились. Когда же мы в наших неистовых играх сдерживали себя, чтобы одуматься? Всегда был кто-нибудь, кто за нами убирал. Мы знали хорошо, что это было роскошью, которая для нас отныне станет недосягаемой. Глава 3. Взрослые и дети сидели вплотную друг к другу на оставшихся еще стульях. Вокруг громоздились упакованные сумки и чемоданы. «Закройте двери». Тишина. Короткая молитва. Перекрестились. Вначале встает самый младший. И хотя это был обычный ритуал перед каждой поездкой, в этот раз мы готовились к решающему повороту в нашей жизни, так как мы покидали Германию и двигались в направлении на Париж, где уже обосновались наши родственники. Как бы ни грустно было нам уезжать, мы вдруг стали чужими в пустом доме. Было тяжело выбирать между тем, что взять с собой, а что оставить. Для раздумий нам не дали времени. Лишь одну корзину с игрушками было разрешено взять с собой. Все остальное надо было оставить и подарить другим. Это доставит радость другим детям. Какое слабое утешение.